Даже Мучен слышал несколько слухов об этом Люцинюне. Он существо, которое способно бороться за последние 8 квот. Если добавить к нему Джи Сюань, такой состав будет не слабее, чем он вместе с Вэнь Цин Сюань. Хотя они обычно борются ради своей собственной выгоды. Как только они столкнутся с неприступной проблемой, они начнут сотрудничать. Кроме того, по моим оценкам, они определенно будут сотрудничать, чтобы иметь дело с вами, сказала Вэнь Цин Сюань мягким голосом. В конце концов, она также знала о глубоких недовольствах и обидах между ним и Цзи Сюанем. «Какой хороший ход со стороны Цзи Сюань», – спокойно сказал Му Чен. После стольких лет неведения первого, Цзи Сюань становится все более опытным в этом шаге формирования альянсов. Поэтому я бы не советовала вам выходить на улицу и находить проблемы с Цзи Сюанем. У вас не будет большого превосходства, если вы решите это сделать, сказала Вэнь Цин Сюань. Услышав это, Му Чен слегка кивнул в ответ. Зная слишком хорошо о том, насколько опытным был Цзи Сюань, независимо от того, насколько он был грозным, он не смог бы справиться с таким союзом, полагаясь только на себя. Поэтому, что вы планируете делать сейчас? После объяснения ситуации Вэнь Цин Сюань задала ему еще один вопрос. Услышав это, Му Чен начал смеяться. Получив свою академическую доску, он посмотрел на имена, сверкающие блеском на поверхности. Наконец, вытянув палец, он слегка постучал по его поверхности, прежде чем ответить. Ни о чем думать. Поскольку Цзи Сюань старается изо всех сил построить такой альянс, чтобы поймать меня в ловушку, мы, естественно, не можем просто сидеть здесь и ждать смерти. Что ты предлагаешь? Например, когда его когти все еще пытаются набрать больше очков, чтобы закрепить свои места в рейтинге. В этот момент слабый холодный свет начал циркулировать в черных зрачках Му Чена, когда он медленно сжал кулаки. Начнем с того, что полностью удалим все его когти. Услышав ответ Му Чена, Вэнь Цин Сюань подняла тонкие брови в ответ. В этот момент ее яркие, как у феникса, глаза наполнились интересом, когда она уставилась на Му Чена. Изначально божественное юное лицо теперь выглядело гораздо более безмятежным и глубоким. Это заставило его выглядеть так, словно он был львом, который напряг свое тело и был на грани нападения прямо на свою жертву. «Вы заинтересованы в получении некоторых очков», — сказал Му Чен, когда он бросил слабую улыбку в сторону Вэнь Цин Сюань. Вэнь Цин Сюань, прикрывая свои маленькие розовые губы, ответила: «Просто говорите прямо, вам нужен свободный наемный бандит. Зачем нужны такие причудливые слова? У каждого есть свои потребности», — ответил Му Чен с улыбкой. Вэнь Цин Сюань не смог ее опровергнуть своим ответом. После небольшого размышления она кивнула головой и сказала: «Так как я в долгу перед тобой по более раннему вопросу, на этот раз я помогу тебе вернуть это. Кроме того, этот парень Цзи Сюань является тем, кого я очень не люблю. Возможность создать ему какие-то проблемы – то, что мне нужно». Услышав это, Му Чен рассмеялся, прежде чем сделать медленную растяжку. Поскольку Цзи Сюань уже начал действовать, ему не нужно больше проявлять милосердие. «Цзи Сюань, наше противостояние официально началось. Я выдерну все когти, которыми ты будешь пытаться атаковать. Поэтому пусть эта миссия будет называться миссией по удалению зубов». Глава 568. Окружение. Разрушенный континент, юго-западная зона центрального региона. Внутри была огромная пустыня, с красновато-желтым цветом. Было видно, что бесконечный желтый песок простирался до самого конца. На данный момент эта красновато-желтая пустыня казалась беспокойной, поскольку пугающие штормы сеют хаос везде, где бы они ни прошли. Волна штормов обрушилась на весь регион, поднимая песок в воздух и вызвав тучи, затуманивая зрение у всех присутствующих. Происхождение этих беспорядочных, разрушительных ветров было вызвано не природой, а огромной битвой, разразившейся в пустыне. Точнее говоря, это было сражение весьма удивительного масштаба. Фигуры парили в воздухе как безграничные духовные энергии, излучаемые из их тел. По мере того, как колебания духовной энергии исходили от них, несравнимо жестокие духовные энергии вылетали из их рук, прежде чем они тяжело рухнули на землю перед ними. Взрыв, взрыв. Когда земля дрожала, гигантские трещины начали расширяться, как паутина. В нынешней пустыне присутствовали несколько фигур, которые отступали и убегали в жалкой манере, защищаясь от этих атак. Там присутствовало приблизительно сотня этих фигур, которые казались чрезвычайно малыми по сравнению с фигурами, которые их окружают, которых было более чем достаточно, чтобы в несколько раз превышать их количество. Понятно, что это была масштабная окружающая битва. Такое зрелище не было редкостью в нынешнем центральном регионе. После увеличения интенсивности происходящих боев и сражений, было довольно много групп, которые начали объединяться. Результатом этого стало формирование масштабных сражений. Например, зрелище, происходящее прямо сейчас, это была как раз большая сила сотрудничества. Их целью были очки, удерживаемые этими группами. Безудержные штормы, вызвавшие хаос в пустыне, стали результатом интенсивной битвы. В усыпанном песком небе, заполненном безудержными штормами, стояла фигура в ведущей позиции. Этот человек был одет в серовато-белые одежды, его лицо выглядело очень сухим, а его кожа была слегка своеобразного серовато-белого цвета. В этот момент он не предпринял никаких действий, скрестив руки перед грудью, когда он безучастно смотрел на группы ниже, которые оказывали жесткое сопротивление. Пока безудержные штормы проносились мимо, они не могли даже заставить его одеться. Многочисленные фигуры присутствовали за этим человеком. У этих людей были смешные улыбки, висящие на их лицах, когда они смотрели на борющиеся группы, присутствующие под ними. Похоже, рассматривая это окружение между двумя чрезвычайно отчаявшимися группами как игру для развлечения, они были именно группой из Духовной Академии Небес. На данный момент они заняли 10-е место в рейтинге. Капитан, как только мы разберемся с этими ребятами, мы сможем подняться на 9-е место после получения очков этих групп. Внезапно юноша улыбнулся, когда он заговорил с сероватым мужчиной в белой одежде, стоящим перед ним. Этот сероватый мужчина в белом халате, естественно, был капитаном этой группы, Лутянем. На данный момент он был первоклассным экспертом, который обладал значительной славой и репутацией в большом духовном академическом турнире. Услышав это, он просто кивнул головой, прежде чем бросить взгляд на других 10 с лишним фигур, стоящих позади него. Колебания мощной духовной энергии исходили от всех их тел, причем все их совершенствования неожиданно происходили в первом ранговом духовном бедствии. Эти люди могут считаться их соотечественниками. Однако было ясно, что Лутянь обладал наибольшим авторитетом в этой большой группе. Это можно было увидеть по уважительным взглядам у нескольких других стрелявших капитанов в сторону Лутяня. «Капитаны, мы возьмем большинство полученных здесь баллов. Я надеюсь, что все это поняли. В конце концов, сейчас критический период для нас, чтобы броситься в топ-8». Улыбка появилась на лице Лутяня, когда он говорил этим немногим капитанам. Услышав это, несколько капитанов поспешно покачали головами, хотя их улыбки стали немного неестественными. Хотя они полагались на такую могущественную группу, как Лутянь, чтобы набрать немало очков в самый последний период времени, они предложили бы наибольшую рабочую силу, а также понесли бы наибольшие потери. Хотя никто не погиб, у некоторых из членов их группы были серьезные травмы на теле. Желание полностью выздороветь потребует значительного количества времени. На данный момент, когда большой духовный академический турнир уже вступает в свою заключительную фазу, ожидание полного восстановления членов этой серьезно травмированной группы может привести к тому, что они полностью проиграют в этом соревновании. С этой большой группой они заплатили самую высокую цену, но, по-видимому, половина очков будет забрана группой Лутяня, а другая половина будет поровну разделена между другими группами. Это явно было не слишком честно. Несмотря на это, никто не осмеливался говорить об этом. Это потому, что все они были прекрасно осведомлены о силе Лутяня, и им не хватало квалификаций, чтобы торговаться с ним. В этом месте, если бы они уничтожили защиту Лутяня, их конец мог бы быть слишком похож на те немногие группы, которые они окружали в настоящее время. Поэтому, хотя они были крайне недовольны властью Лутяня и его группы, они не осмеливались демонстрировать хоть малейшую часть своих истинных чувств. Лутянь бросил равнодушный взгляд на нескольких капитанов с несколько неестественными выражениями на лице, и он начал безрассудно отводить взгляд назад. Посмотрев еще раз на опустошенный участок песка внизу, он сказал: «Пора, Чжоу Я, иди и договорись с парнем, который оказывает наибольшее сопротивление». «Да, капитан». У юноши позади Лутяня появилась улыбка на лице, когда он давал свой ответ, прежде чем перевести свой леденящий взгляд на землю вниз. В настоящее время была группа, которая оказывала особенно интенсивное сопротивление, Причем многочисленные атаки были заблокированы ими. Лидер этой группы, казалось, обладал подобной сферой совершенствования во время первого ранга духовного бедствия. Этот юноша по имени Чжоу Я вышел, прежде чем спуститься в направлении группы. Когда Чжоу Я спустился, группа, в которую он был заперт, также почувствовала надвигающуюся угрозу. Они приблизились друг к другу, на их лицах появились уродливые выражения, которые смотрели прямо на нисходящего Чжоу Я. «Что нам делать, капитан?» В закрытой группе несколько членов группы спросили, глядя на своего капитана. Этот капитан был несколько крепкого телосложения, в то время как его лицо казалось слегка знакомым. Если Му Чен присутствовал бы тут, он был бы шокирован, узнав, что этот человек на самом деле был с группой из Духовной Академии Пустоша, в которую он вошел вскоре после начала турнира Великой Духовной Академии. Что касается этого человека, он, казалось, был известен как Лин Чжоу. Му Чен даже получил информацию о дворце филиалов Дворца Божественного Дерева, прежде чем сотрудничать, чтобы найти сокровища. Обе стороны просто расстались после окончания поиска сокровищ. Они никогда не предполагали, что на самом деле они смогут значительно улучшить свое совершенствование, войдя в центральный регион. Однако в этот самый момент Лин Чжоу, казалось, находился в немного жалком состоянии. Его взгляд, уставившийся прямо на Чжоу Я, был полон страха. Несмотря на то, что ему также удалось успешно преодолеть духовное бедствие первого класса, Лин Чжоу знал, что ему просто повезло пройти его некоторое время назад. Что касается Чжоу Я, спускающегося к нему, то сила последнего уже была близка к контакту со второстепенным духовным бедствием. Это просто не было вызовом для последнего. Кроме того, в небе над ними жадно наблюдали за всем еще более могущественные фигуры, особенно люди из Духовной Академии Капитана Небес, Лутеня, которые были чрезвычайно грозными персонажами. «Передай свою академическую доску. Мы просто хотим побольше ваших очков, мы не хотим никого ранить. Однако, если мы действительно хотим достичь этой стадии, мы не будем возражать против этого», — сказал безучастным голосом Чжоу Я, протягивая руки к Лин Чжоу. «Эти очки были кропотливо накоплены нами. Если ты просто так заберешь это, как я смогу отчитаться перед всеми?» Взрыв. Когда прозвучал голос Лин Чжоу, лицо Чжоу Я стало совершенно темным, когда мощная духовная энергия вырвалась из него. Со штампом его фигура появилась прямо перед Лин Чжоу в призрачной манере. «Поскольку вы не знаете, как объяснить это им, позвольте мне рассказать вам об этом». Жестокая улыбка появилась на уголке рта Чжоу Я, прежде чем он яростно похлопал в ладоши. Его ладонь была покрыта белым драгоценным блеском, в то время как можно было различить белые кости под присутствующей плотью и кровью. Он бросил чрезвычайно необычный взгляд. Взрыв. Отпуская ладонь, воздух под его ладонью взорвался, в то время как безграничная духовная энергия похлопала по груди Лин Чжоу без малейшей жалости. Такая жестокая атака заставила лицо Лин Чжоу измениться. Поспешно вращая всю духовную энергию в своем теле, он немедленно произвел удар кулаком. Бум! Когда кулак и ладонь врезались друг в друга, духовные энергии нанесли ущерб, и они выметались с мощными ударными волнами, заставляющими улетать слой песка. Хэммм! На лице Лин Чжоу вспыхнул бледный оттенок, от него донеслось приглушенное фырканье, когда его ударили в ответ. Он вырезал на земле черту длиной более 100 метров и не мог не выплеснуть глоток крови. «Капитан!» Видя это, лица других членов группы Духовной Академии Пустошения яростно взревели, а затем бросились к Чжоу Я. «Вы все пытаетесь сделать невозможное». На лице Чжоу Я появилась безразличная улыбка, когда он сделал шаг, прежде чем пройти сквозь четырех приходящих людей в духе призрака. Взрыв! Взрыв! Внезапно из сундуков четырех человек вырвались капли крови, прежде чем их фигуры были убиты жалким образом. Мантии, покрывающие их сундуки, испарились, а внутри появился глубокий кровавый отпечаток ладони. Лицо Лин Чжоу мгновенно стало пепельным, когда он увидел, что произошло. Он изо всех сил пытался встать, в его глазах появилось злобное выражение, когда он уставился на Чжоу Я, который теперь медленно шел к нему. «Теперь, вы планируете отдать очки или нет?» — сказал Чжоу Я. Как он равнодушно смотрел на уже измученного и подавленного Лин Чжоу. «Вы все гонялись за нами в течение трех дней, не слишком ли это надменно?» Лин Чжоу взревел в ярости. «Это ребячество». Смеясь, Чжоу Я покачал головой, прежде чем сказать: «В этом месте, пока у тебя достаточно сил, ты будешь обладать квалификацией, чтобы быть абсолютно безудержным, ты хочешь показать властный характер. Естественно, если у вас достаточно солидной защиты или соотечественников, мы можем на мгновение начать бояться вас. Однако, способны ли вы на такое? Насмешка и презрение присутствовали на улыбке, появившейся на уголке рта Чжоу Я. Честно говоря, сила группы Линь Чжоу не считалась мощной. Поэтому Чжоу Я не верил, что они будут иметь дружеские отношения с какой-либо из групп в супертяжелом весе. Более того, даже если бы это было так, ну и что, его капитан был человеком, у которого были дружеские отношения с таким экспертом, как Цзи Сюань, который был нынешним один в рейтинге очков, размещенный в пределах всего центрального региона, кто бы ни дал им такого победителя. Услышав это, выражение лица Линь Чжоу стало вялым, как и у людей его группы, в то время как их глаза начали постепенно тускнеть. Они знали, что среди групп, с которыми они сотрудничали, не было ни одной, которая могла бы сравниться с группами Духовной Академии Небес, присутствующими тут. В конце концов, последние и его группа были высоко оценены в текущих рейтингах. В течение всего великого турнира Духовной Академии действительно было не так много групп, которые могли бы превзойти их по силе. Что касается тех экспертов, которые смогли превзойти Лутеня и его группу, с какой стати они вообще увидели бы что-нибудь в своей группе? Чушь. Глядя на грустного Линь Чжоу, Чжоу Я сделал шаг вперед, молниеносно швыряя ладонь к его груди. Тираническая духовная энергия, сконденсированная в этой ладони, заставила тело Линь Чжоу замереть, и он не осмелился сделать хоть малейшее движение. В этот момент улыбка в углу рта Чжоу Я превратилась в пугающую. Это крайне неудачно, но я должен сказать вам, что вы потеряли свой последний шанс. Поэтому, когда дрожь пробежала по его ладони, тираническая духовная энергия от Чжоу Я хлынула. Увидев это, Линь Чжоу закрыл глаза в отчаянии. Ха-ха, если вы достаточно умны, эта ладонь не направится вниз. Если нет, даже ваш капитан, Лутянь, не сможет вас спасти. Тем не менее, в тот момент, когда Чжоу Я собирался нанести атаку, неторопливо прозвучал ясный и несколько знакомый звук смеха. Смех, казалось, звучал недалеко, не близко, но это вызвало дрожь в теле Линь Чжоу. Он яростно открыл глаза. В следующее мгновение то он увидел, как на песке неподалеку медленно приближались фигуры. Там присутствовала чрезвычайно знакомая фигура. Это был Му Чен. При виде этого глаза Линь Чжоу стали все шире открываться. Глава 569. Лутянь. Из песчаной бури медленно выходили фигуры, а затем останавливались за несколько сотен метров, когда перед ними произошла большая битва. Что касается их лидера, это был именно Му Чен. В этот момент на его лице появилась слабая улыбка, когда он смотрел на интенсивную битву, происходящую у него на глазах. Глядя на Линь Чжоу и его группу, чьи глаза постепенно расширялись, он говорил с улыбкой. «Му Чен», широко открыв глаза, Линь Чжоу пристально посмотрел на него, прежде чем торопливо сказать: «Какого черта ты здесь? Уходи». Это место для него совсем не было хорошим. Лутянь и его банда не отпускали ни одну из присутствующих здесь групп. Му Чен, внезапно вторгшийся сюда, был просто надвигающейся катастрофой для последнего. Хотя Линь Чжоу знал, что Му Чен довольно силен с того времени, когда он находился во дворце филиалов Божественного дворца Дерева, он не верил, что последний сможет бороться против чрезвычайно известного эксперта, такого как Лутянь. Уходить? Услышав это, холодная улыбка появилась на лице Чжоу Я, мрачно глядя на Му Чена, он сказал с фальшивой улыбкой: «Вы тот, кто это сказал сейчас». Не обращая на него внимания, Му Чен поднял голову, посмотрев прямо на Лутяня и его банду, стоящую в воздухе недалеко от него, которые также начали обращать на него внимание. Он с улыбкой сказал: «Похоже, мы нашли подходящего парня. Чертов придурок». Угол рта Чжоу Я слегка дернулся. Ударив по груди Линь Чжоу, он заставил пролететь его дюжину метров назад, прежде чем из него вырвался еще один глоток крови. Взрыв. После того, как он сделал удар ладонью, чтобы оттолкнуть Линь Чжоу, взгляд Чжоу Я стал более ледяным. В следующее мгновение мощная духовная энергия внезапно вырвалась из его тела, прежде чем снова начать двигаться, подобно призраку, когда он бросился к Му Чену. Осторожно, схватившись за грудь, Линь Чжоу поспешно взревел. Несмотря на это, голова Му Чена все еще была поднята, когда он смотрел на Лутяня и его банду, не обращая ни малейшего внимания на Чжоу Я, стреляющего прямо в него. тупой идиот. Видя, что Мучен неожиданно перестал заботиться о нем, лицо Чжоуя мгновенно стало пепельным, он злорадно рассмеялся. В этот момент белый свет, исходящий от его ладони, становился все более плотным, в то время как белые кости, казалось, появлялись изнутри его плоти и крови. С удивительной силой он яростно хлопнул ладонью по Мучену. Видя это, лица Лин Чжоу и его группы мгновенно стали смертельно бледными. Свист. Тем не менее, как только ладонь Чжоу Я собиралась приземлиться на тело Мучена, сзади него внезапно вспыхнул золотой свет. В следующее мгновение выскочило золотое длинное копье, молниеносно вонзившееся в грудь Чжоу Я. Бум. Когда раздался низкий и глубокий голос, излучался золотой свет. Лицо Чжоу Я, казалось, исказилось в одно мгновение, его лицо колебалось между зеленым и красным. Когда его тело содрогнулось от сильной дрожи, оно отлетело обратно крайне несчастным способом. Ноги Чжоу Я царапали землю, создав две впадины, простирающиеся на сотни метров по песку. После стабилизации его тела, почти половина его тела уже была захоронена в песке. Порыв. Чжоу Я изверг множество глотков крови изо рта, алых и красных. Весь регион, казалось, успокоился в одно мгновение. Рты Лин Чжоу и его групп начали медленно открываться, когда они вздрогнули от неожиданности. По правде говоря, они были не в состоянии понять, как Чжоу Я, который подавлял их до такой степени, что они не могли оказать никакого сопротивления, был неожиданно избит, как мертвая собака. Обратив внимание на золотое военное копье, простирающиеся от спины Мучена, они заметили совершенно красивую девушку в золотых боевых доспехах, стоявшую рядом с ним. Эта девушка обладала изящной и элегантной осанкой, а изгибы под ее боевой броней казались бесподобными и волнующими, заставляя кровь людей течь быстрее, увидев ее. Однако в этот момент в ее руке висело золотое длинное копье, когда она бросила равнодушный взгляд своими ивовыми, как у феникса, глазами. Подойдя к Чжоу Я, которого она отбрасывала в полет, ее взгляд казался несколько равнодушным и безразличным. Вэнь, Вэнь Цинсюань. Кровь текла по углу лица Чжоу Я, когда он смотрел на очень красивую девушку. Увидев ее, ужас и шок внезапно хлынули из его глаз, прежде чем он успел выкрикнуть ее имя. Вэнь Цинсюань. Дрожь потрясла сердца Лин Чжоу и других. Для них это имя было похоже на гром, пронзающий их уши. В конце концов, группа во главе с Вэнь Цинсюань заняла второе место в рейтинге. Для них шок от имени кого-то столь высокого в рейтинге был слишком сильным. После кратковременного шока все они принялись бросать пустой взгляд прямо на Мучена. Ясно, что они не понимали, почему Вэнь Цинсюань появится рядом с ним и даже примет меры для него. Мучен не удосужился взглянуть на Чжоу Я больше, чем на одного взгляда, и поднял голову, чтобы посмотреть на место в небе недалеко от него. Там взгляды на него уже были прикованы к нему и его группе. Увидев Вэнь Цинсюаня, лица людей, присутствовавших там, невольно изменились, в то время как густые оттенки страха и страха начали всплывать в их глазах. Вэнь Цинсюань, почему она появилась в этом месте? Почему она принимает меры против нас? Дюжина капитанов тихо закричала, находясь в шоке, их голоса звучали взволнованно. Очевидно, что в этом месте у Вэнь Цинсюаня был шокирующий фактор. Яростно уставившись на Вэнь Цинсюаня, Лутянь сказал глубоким голосом: «Вэнь Цинсюань, мы никогда не были замешаны в ваших делах. Что все это значит?» Взглянув на Лутянь своими красивыми глазами, Вэнь Цинсюань не обратила внимания на его слова. Она просто отодвинула длинное копье, чтобы позволить Мучену идти вперед. «Ха-ха, вы должны быть капитаном Лутянем, верно?» — сказал Мучен, посылая слабую улыбку к Лутянь. «Я Мучен из Духовной Академии Северных Небес. Мы пришли сюда сегодня, чтобы попросить вас об одолжении, капитан Лутянь». Мучен, услышав это имя, глаза Лутяня мгновенно сжались. Естественно, он слышал о некоторых новостях о Мучене. Кроме того, он также знал о больших разногласиях между ним и Цзи Сюанем. Холодный блеск начал появляться в глазах Лутяня. Тем не менее, оставаясь спокойным и собранным, он ответил другим тоном: «Ой, кажется, я не имею к тебе никакого отношения. Боюсь, что мне будет сложно вам помочь. У меня довольно простое предложение для вас, капитан Лутянь», — сказал Мучен с улыбкой. «Да, давай послушаем это». Глядя прямо на Лутяня, улыбка, висящая на лице Мучена, казалась несколько теплой и нежной. В ответ мягким голосом он сказал: «Я хочу, чтобы капитан Лутянь публично объявил, что вы развеяли союз с Цзи Сюанем. Услышав это, лицо Лу Тяня мгновенно изменилось. Зловеще уставившись на Мучена, он высмеивающе сказал: «Эта шутка ни капельки не смешна». Мучен, сморщив лоб, ответил: «Итак, капитан Лу Тянь не хочет?» «Мучен, я знаю, что у вас есть некоторые разногласия с Цзи Сюанем. Однако я должен напомнить вам, что для вас лучше быть более честным. Позвольте мне рассказать вам об одном факте. Даже у вас нет половины способностей, с помощью которых вы могли бы сравниться с Цзи Сюанем», — усмехнулся Лу Тянь, уставившись на Мучена. «По сравнению с Цзи Сюанем, вам все еще не хватает слишком многого. Похоже, переговоры окончены», — сказал Мучен с беспомощной улыбкой. «А что, если переговоры действительно закончатся? Как ты думаешь, ты сможешь доминировать в этом месте?» — облизывая ботинок Вэнь Цин Сюань, — сказал Лу Тянь с усмешкой. Взмахом его руки вокруг него собрались дюжины капитанов первой ступени духовной бедствия, и они с жадностью уставились на Мучена и его группу. В конце концов, они были в той же лодке, что и Лу Тянь, и, естественно, не хотели, чтобы что-то происходило с Лу Тянем. Хотя Вэнь Цин Сюань стояла перед ними, вызывая у них сильный страх, Цзи Сюань все еще стоял за спиной Лу Тяня. Это был самый тиранический человек, присутствующий в текущем рейтинге. Если бы они смогли подняться на его лодке, в этом центральном регионе не было бы абсолютно никого, кто осмелился бы нацелиться на них. Свист. Ниже люди, которые окружали группы, в том числе и Лин Чжоу, внутри также поспешно отстреливались. Парящие в воздухе, они бросили враждебные взгляды, уставившись прямо на Мучена и его группу. Скрестив руки на груди, Лу Тянь посмотрел сверху вниз на Мучена. Хотя рядом с Мученом стояли Вэнь Цин Сюань и ее группа, в его группах было более 100 человек. Среди них было несколько десятков экспертов, которые были в первоклассном духовном бедствии. Такое образование сделало бы гибель Мучена абсолютно вероятной. При наличии разногласий между вами и ним, Цзи Сюань, естественно, придет и найдет вас, не требуя, чтобы я вмешался. Ради того, чтобы Вэнь Цин Сюань не упала лицом в грязь, если вы проявите инициативу и уйдете сейчас, я не буду говорить о том, что вы ранили Чжоу, — я сказал Лу Тянь равнодушным голосом. «Нам действительно жаль». Мучен беспомощно рассмеялся, просто от того, что его черные зрачки мгновенно замерзли. С яростным топотом ног черная молния, казалось, вырвалась из его тела в одно мгновение. Свист. Послышались звуки свистящего воздуха, когда Мучен, казалось, превратился в разряд молнии. В следующее мгновение, появившись прямо перед Лу Тянем, он внезапно хлопнул ладонью. Взрыв. Молния появилась под ладонью Мучена. По мере того, как он путешествовал, воздух прижимался к точке взрыва, с признаками искажения и деформации, даже появляющимися в окружающем пространстве. Лу Тянь был явно бдителен по отношению к Мучену, поэтому после этого внезапного нападения он не обнаружил ни одного следа волнения. Напротив, вместо этого прозвучала насмешка. «Я давно слышал о тебе, Мучен. Я действительно хочу увидеть, на что ты способен». Лу Тянь хлопнул ладонью. Его ладонь сверкала белым светом, прежде чем во вспышке появилась злобная перчатка из костей. Эта белая перчатка из кости, казалось, была покрыта костяными шипами, а их кончики сверкали темным светом. Было ясно, что это был чрезвычайно мощный духовный артефакт. Этот Лу Тянь действительно был хитрым, будучи способным даже воплотить в реальность такой злобный план в таких обстоятельствах. В этот момент даже Мучен не мог больше оттянуть свою ладонь назад. Если он решительно оттянет руку назад, то последует жестокая атака Лу Тяня, которая полностью его подавит. Тем не менее, Лу Тянь, казалось, не заметил, как угол рта Мучена слегка изогнулся, когда появилась его ладонь. В следующее мгновение вспышка сияния сверкнула на ладони, прежде чем древняя каменная печать появилась на ней. Эта каменная печать, казалось, была в темно-зеленой тени с древними узорами, вырезанными на ее поверхности. На каменной печати присутствовала резьба каменной черепахи. Как оказалось, пугающие гравитационные силы начали излучаться, вызывая признаки искривления и искажения в окружающем пространстве. Когда это произошло, даже духовные энергии, присутствующие в окружающей среде, были вынуждены рассеяться. Первоначально леденящая улыбка, присутствующая на лице Лу Тяня, мгновенно замерла, его сменило потрясение. Из-за колебаний духовной энергии каменная печать, появившаяся в руке Мучена, неожиданно оказалась божественным артефактом. Глава 570. Силовое поле черной черепахи. Взрыв. Когда темно-зеленая каменная печать появилась на ладони Мучина в мгновение ока, она сразу же начала расширяться, увеличиваясь до размера приблизительно в 1 метр. Чрезвычайно мощная гравитационная сила начала излучать из нее, в результате чего даже искривления и искажения появились в окружающем пространстве. Эта каменная печать была, естественно, квазибожественным предметом, который Мучен получил от Дворца Божественного Дерева, черной черепаховой печати. Пройдя период обработки, Мучен явно смог правильно активировать его сейчас. Бум! Каменная печать внутри ладони Мучена вращалась, а затем ее сопровождала ладонь Мучена, которая без малейшей пощады врезалась в злобную белую перчатку Лутеня. Взрыв! Прозвучал низкий взрыв, все увидели несравнимо мощную ударную волну, сеющую хаос. Воздух в радиусе нескольких сотен метров мгновенно разорвался на части, в то время как несколько несчастных парней, которые находились рядом с пунктом отправления, полетели назад и пролили кровь. Когда духовные энергии нанесли ущерб, свирепый затвор затрепетал в теле Лутеня, только для того, чтобы он отстреливался в жалкой манере. Он сделал дюжину шагов назад, прежде чем наконец стабилизироваться. Несмотря на это, его лицо уже стало пепельным. Увидев это, лица капитанов на одной лодке с Лютянем невольно изменились, их глаза наполнились шоком, когда они посмотрели на Мучена. Очевидно, они находили странным то, что Мучен действительно смог получить преимущество в этом первом раунде обмена ударами. Стабилизировавшись, Лутянь мрачно посмотрел на белую перчатку кости на руке. В этот момент некоторые из злобных наростов, присутствовавших на нем, на самом деле разбились вдребезги. Густой белый свет вокруг него казался немного тусклым. Очевидно, что предыдущее столкновение атак нанесло ему ущерб. Так вот почему ты смеешь оспаривать Цзи Сюань. Получается, это из-за того, что у тебя в руках квази-божественный артефакт. Да, сказал Лутянь, когда он холодно смотрел на Мучена с насмешками и презрением, присутствующими в его тоне. Однако, если вы верите, что можете бороться против Цзи Сюаня, просто полагаясь на квази-божественный артефакт, я искренне верю, что в вашей голове просто сумасшедший бред по поводу его безумных снов. Со спокойным взглядом в глазах Мучен протянул ладонь. Когда черная черепаховая печать медленно вращалась внутри его ладони, он посмотрел прямо в лицо Тянь с пепельным лицом. С легкой улыбкой он сказал: «Вы действительно испускаете дух приспешника. Цель, ради которой я пришел сюда сломать этого приспешника Цзи Сюаня». Услышав это, лицо Лутеня начало слегка дергаться. Когда он смотрел прямо на Мучена, из его глаз вырвалось твердое намерение убить. В следующее мгновение на его лице появилась холодная улыбка, когда он ответил: «Раз ты ищешь смерти, ты не можешь винить меня в этом. Я поймаю тебя перед тем, как бросить тебя прямо перед Цзи Сюанем. Принять меры». Когда прозвучал его голос, он резко взмахнул рукой. Увидев этот сигнал, сотни группировок, парящих в воздухе, немного поколебались. Наконец, духовные энергии начали конденсироваться в их ладонях, прежде чем мощные колебания начали излучаться от них. Взрыв. Когда тихий грохот, издаваемый духовными энергиями, хлынул, фигуры начали внезапно стрелять, устремляясь прямо к Мучену, как рой саранчи. Яростные атаки духовной энергии охватили Мучена, они были похожи на ливень. Такое образование было чрезвычайно удивительным. Хотя эти люди, возможно, не достигли первоклассного бедствия духов, с такими числами, сгруппированными вместе, такая мощь вынудит даже экспертов первоклассной бедствия духов отступить или уклониться. Тем не менее Мучен не отступил. Паря в воздухе, духовная энергия атаковала его, словно ливень, что начал отражаться в его черных зрачках. Позади него Лоли, Вэнь Цинсюань и другие не предприняли никаких действий, единственное, что они сделали, тихо наблюдали за разворачивающейся перед ними сценой. Внезапно из черной черепаховой печати в руке Мучена донесся слабый дрожащий шум. Подняв руку, черная черепаховая печать немедленно бросилась к небу. Значительно увеличившись в размерах, она стала в 100 раз больше ее прежнего размера. Выйдя в воздух, черная черепаховая печать выглядела как гора, не способная сдвинуться с места. Печать черной черепахи остановилась в воздухе над головой Мучена, отбросив тень вниз. Слабо можно было различить рев черепахи, когда она яростно зазвучала. Таинственное силовое поле черепахи. Когда раздался рев древней черепахи, Тускло светящийся зеленый экран внезапно спустился с каменной печати. Этот светящийся экран имел диаметр около 100 метров, мгновенно охватывая тот же радиус вокруг Мучина. Взрыв, взрыв. Появилась мощная духовная энергия, прежде чем все они разбились о тускло светящийся зеленый экран. Следующее зрелище было особенно своеобразным. В тот момент, когда эти атаки ударили по светящемуся экрану, они мгновенно распались на части, закрываясь, как угасающий огонь, и быстро исчезли без следа. Эта своеобразная сцена мгновенно заставила лица тех, кто принял меры, мгновенно исказиться, прежде чем тени шока и удивления вспыхнули в их глазах. Это сила квази-божественного артефакта, да, видя это, тень шока также вспыхнула в глазах Мучина. После приобретения печати черной черепахи, это был первый раз, когда он действительно активировал ее. Таким образом, мощь, проявленная квазибожественным артефактом, заставила его почувствовать себя довольно удивленным. Светящийся экран, казалось, действовал как силовое поле. Все, что пытается проникнуть в его радиус, будет подавлено и раздроблено силовым полем. Даже духовная энергия не была исключением. Это была абсолютная комбинация атаки и защиты в одной способности. С таким сокровищем Мучину не нужно беспокоиться об окружении этих людей. Вращение. Со сменой ручной печати черная черепаховая печать начала вращаться. В следующее мгновение гигантский тусклый светящийся зеленый экран нахватил несколько групп. Взрыв. Когда светящийся ореол накрыл их, тела тех людей, которые не смогли уклониться, внезапно замерли, прежде чем ужас и страх потекли из их глаз. В следующее мгновение их лица быстро покраснели, словно они не могли дышать. Тела, казалось, чувствовали гору, давящую на них, из-за чего они не могли вращать духовную энергию, присутствующую в их телах. Порыв, порыв. В радиусе светящегося ореола фигуры продолжали выплескивать глотки крови, тела которых летели как птицы с разбитыми крыльями. Падая прямо с неба, все они полностью плюхнулись в желтые пески внизу. Когда светящийся ореол погас, десятки людей мгновенно упали с неба, в результате чего на упакованном небе появилось пятно пустоты. В одно мгновение на лице Лутеня появилось крайне уродливое выражение, а в глазах мелькнула тень удивления. Он никогда не думал, что древняя и странная каменная печать в руке Мучина будет такой грозной. Все, печать руки Мучина снова изменилась. В следующее мгновение черная черепаховая печать снова начала вращаться, прежде чем светящийся ореол окутал Лутеня. Взрыв. Видя это, лицо Лутеня мгновенно изменилось. Донося яростный удар по ногам, духовная энергия полностью вырвалась из него, прежде чем он выстрелил назад, как молния, которая как раз и вывела его из радиуса сияющего ореола. Есть некоторые недостатки в его скорости. Мучен пробормотал, слегка кивнув головой. Хотя силовое поле черной черепаховой печати могло сочетать как наступательные, так и оборонительные возможности, оно не обладало быстрой скоростью передвижения. При встрече с противником с чрезвычайно быстрой скоростью последний сможет убежать от него. Размышляя об этом, Мучен рассмеялся. Силой мысли он сделал так, что тускло-зеленый светящийся ореол снова выстрелил в сторону Лутеня. Видя это, единственное, что мог сделать Лутянь, это снова отступить. Мучен, похоже, планировал использовать Лутеня, чтобы проверить возможности своей черной черепаховой печати. В этот момент он усердно сосредоточился на контроле черной черепаховой печати. Поэтому, несмотря на появление комических сцен, тусклый зеленый светящийся ореол продолжал преследовать Лутеня. Не осмеливаясь стать окутанным в пределах своего радиуса, последний мог продолжать уклоняться лишь несколько жалким образом. Потерпев большую потерю ранее, некоторые из соотечественников Лутеня не осмеливались предпринимать действия снова. Только в этот момент они поняли, почему Мучен и его группа внезапно появились, чтобы постучать в двери Лутеня. Ключевым фактором была уверенность в победе. В конце концов, судя по нынешней ситуации, Вэнь Цинсюань не предпринял никаких действий с того самого первого удара. Когда приходит время обеим сторонам по-настоящему действовать друг против друга, несмотря на то, что они имеют численное превосходство, они действительно не имеют никакой уверенности во всем этом в своих сердцах. Мучен, ваша единственная способность – использовать ваш божественный артефакт и подавлять им людей. После того, как Лютянь был вынужден передвигаться жалким образом, его лицо становилось все более пепельным, когда он ревел яростным голосом. «Если ты действительно обладаешь истинными способностями, ты должен использовать свою истинную силу, чтобы победить меня. Сжимая его руку, черная черепаховая печать быстро рванулась вниз, прежде чем превратилась в луч света, который попал прямо в ладонь Мучина. Подняв голову, он слабо улыбнулся Лутиню, прежде чем сказать: «Я знаю, что вы используете высказывание «ля я не на уровне», чтобы спровоцировать меня. Тем не менее, независимо от того, какой метод я использую, ваш окончательный результат не сильно изменится. Дай мне посмотреть, как ты будешь пробовать это сделать. Техника белых костей, божественное телосложение белых костей». Лутянь со злобным смехом сделал решительный шаг вперед. Серо-белое сияние начало излучаться от него. Когда это сияние начало накапливаться вокруг его тела, оно постепенно трансформировалось в тонкослойную белую костяную броню. Когда белая костяная броня окружала тело Лутяня, на его поверхности начал застывать ледяной блеск. Слабые, крайне тиранические колебания энергии начали излучаться от него. Лутянь, похоже, активировал какую-то технику закалки тела. Так называемое божественное телосложение белых костей было именно тем, что Лутянь получил от секты костей и обладал необычайной мощью. Независимо от защиты или нападения, это было несравнимо тираническим оружием. Совершенствование Лутяня можно считать наилучшим во время духа бедствия Пиннакл, когда он еще не прошел второй уровень. Однако, опираясь на это так называемое божественное телосложение с белыми костями, он смог участвовать в интенсивных схватках с экспертами в духовной катастрофе второго уровня, не потерпев поражения. Увидев это, лица разных групп рядом с Линчжоу, которые были окружены бандой Лутяня, немного изменились. Судя по всему, они тоже слышали о том, какой была тираническая группа божественного белого телосложения Лутяня. Это божественное телосложение секты костей. В этот момент Мучен также поднял голову, его черные зрачки сосредоточились на Лутяне, который теперь был заключен в белые кости. В следующее мгновение от него донесся безразличный смех, прежде чем он медленно сжал руки, черная молния немедленно вырвалась из его тела. При появлении этой черной молнии по всему региону раздался низкий грохот грома. Черные молнии, казалось, образовывали узоры на поверхности тела Мучена, когда они тихо застывали вместе. Было ясно, что Мучен был чрезвычайно заинтересован в проверке того, кто из них сильнее, секта божественного телосложения белой кости или телосложение молнии бога. Глава 571. Техника молнии бога против божественного телосложения белых костей. Грохот. Низкие раскаты грома раздавались в красновато-желтой пустыне, из-за чего даже лазурное голубое небо казалось тусклым. Стоя в воздухе, черные молнии сверкали по его телу. Когда черная молния разлетелась в ореолах, они вызвали деформацию и искажение окружающего пространства. На данный момент телосложение молнии бога Мучена уже выросло до уровня телосложения молнии Гикса. Говорят, что, когда чье-то физическое состояние в виде молнии бога достигает физического состояния в виде молнии в руне, оно может соперничать с физическим лицом в суверенном царстве. Если бы он смог достичь этого уровня, случайный удар от Мучена действительно смог бы разбить пространство на части. Взмахнув ладонью, он сможет стереть с лица земли горы, демонстрируя свою невероятную силу. Пока Мучен полностью активировал свое телосложение бога молнии, Лутянь бросил свой мрачный взгляд на небеса. Глядя на молнию, сияющую на теле Мучена, уголок его глаза начал слегка дергаться. Было ясно, что он мог почувствовать, насколько телосложение Мучена превосходно. «Я не верю, что твое телосложение сильнее моего божественного телосложения с белыми костями». Лутянь взревел, когда его глаза наполнились мрачной тенью. Поскольку вся ситуация уже достигла этой стадии, он, естественно, больше не мог недооценивать Мучена. Тем не менее, он был также чрезвычайно уверен в своем божественном телосложении. Это было связано с тем, что он скрестил руки с Цзи Сюанем раньше. Хотя это в итоге привело к его поражению, сила его божественного телосложения белых костей заставила даже Цзи Сюаня почувствовать себя потрясенным и удивленным. Этого было более чем достаточно, чтобы Лутянь гордился собой. Поэтому, столкнувшись теперь с Мученом, он не чувствовал никакого страха. Холодное белое духовное сияние продолжало излучаться из тела Лутяня. Кости были белыми до такой степени, что у людей начиналось сердцебиение, когда они смотрели на них, казалось, что они выросли из тела Лутяня. Сформировав плотную костную броню, она заключила тело Лутяня внутрь, и казалось, что оно стало неразрушимым. Под белыми костями таился зловещий взгляд. С яростным топотом пространство под его ногами пошатнулось, прежде чем его фигура мгновенно двинулась. Какая быстрая скорость! Увидев это, лица Лин Чжоу, Сюйхуана и остальных невольно изменились. Скорость Лу Тяня была такой, что они, казалось бы, не успевали наблюдать за ним. При этом они лишь слабо могли различить незначительные следы колебаний духовной энергии. Из-за того, что они не могли наблюдать за фигурой Лу Тяня своими глазами, их взгляды мгновенно повернулись к Му Чину. В конце концов, независимо от того, насколько быстрым был Лу Тянь, его цель всегда будет атаковать Му Чина. Свист. Как только их взгляды устремились на Му Чина, они заметили рябь, появляющуюся в пространстве позади Му Чина. В следующее мгновение фигура, сияющая белым светом, появилась во вспышке, вызывая пугающую мощь. Кулак в белой кости с огромной силой врезался в спину Му Чина без малейшей пощады. Такая скорость была похожа на скорость молнии. Взрыв. Белый кулак пронзил тело Му Чина. Однако, несмотря на это, ни единого следа крови не было. Остаточный оттенок, слабая улыбка появилась на лице Лу Тяня, прежде чем он повернул правую ногу к спине Му Чина, как кнут. Холодная белая духовная энергия, казалось, превратилась в гигантскую бурю духовной энергии, яростно рубящуюся, как боевой топор. Взрыв. Ладонь, залитая молнией, сильно хлопнула сзади, ударив прямо в белую костлявую ногу. Бум. Раздался громкий взрыв, когда рябь энергии, видимая невооруженным глазом, вырвалась, в результате чего пространство раскололось. Неспособный выдержать удар от столкновения, воздух, присутствующий в окружающей среде, взорвался, посылая ударные волны. Слабый затвор затряс двух людей. Тем не менее, в следующий момент они оба выстрелили. Молния и белый блеск вспыхнули в воздухе. Тем не менее, странным было то, что никто не мог заметить их фигуры, и они могли только видеть, как два куска блеска бьются друг с другом снова и снова. Каждый раз, когда они сталкивались, вырывались пугающие энергетические ударные волны, в результате чего из пустыни внизу поднимались песчаные бури. Действительно, Лу Тянь обладает некоторой способностью бороться с Му Чином, сказал Сюйхуан, и лица у всех остальных стали торжественными. Им было предельно ясно, насколько сильным было телосложение Му Чина. Однако, судя по всему, Лу Тянь неожиданно не смог оказаться в невыгодном положении, когда боролся против Му Чина по этому аспекту. Из этого можно сказать, насколько могущественным был последний. Костная секта также оказывает мощное региональное влияние на расколотый континент в древней античности. Их наследство, божественное телосложение белых костей, естественно, не слабое. Вэнь Цин Сюань высказалась. Говорят, что этот Лу Тянь скрестил руки с Цзи Сюанем. Несмотря на риск, полагаясь на свое божественное телосложение белых костей, он смог создать некоторые проблемы для Цзи Сюаня. Если нет, то последний не будет так сильно относиться к первым и позволять первым вступать в альянс последних. Кроме того, духовная энергия Цзи Сюаня на ступеньку выше Му Чина. Хотя ему еще предстоит пробиться к духовному бедствию второго уровня, полагаясь на силу своего телосложения, он может бороться даже с экспертами в духовном бедствии второго уровня, сказала Лоли со слабой улыбкой. Он настолько сильный, шок и удивление появились на лицах Сюйхуана и остальных. На данный момент на великом турнире Духовной Академии все еще было очень мало людей, которым удалось пробиться к второму духовному бедствию, хотя сила различных групп увеличивалась с удивительной скоростью. Эти люди обладали абсолютной квалификацией для участия в финальном матче. Судя по всему, этот Лу Тянь способен бороться с теми, кто находится во второстепенном духовном бедствии, для него это является более чем достаточным, чтобы проявить свою мощь. Вэнь Цин Сюань и Лоли кивнули друг другу, прежде чем поднять свои стройные и белоснежные шеи, устремив свои прекрасные глаза на чрезвычайно напряженную борьбу, происходящую в воздухе. Обе они знали, что, хоть можно сказать, что Му Чен скрещивает руки с Лу Тянем, также можно сказать еще об одном способе, в котором он использовал себя, чтобы противостоять Цзи Сюаню. Лу Тянь уже потерпел поражение от рук Цзи Сюаня, прежде чем последний покорил его. С другой стороны, хотя Му не был заинтересован в покорении Лу Тяня, у него был интерес к мирам, он хотел силой разрушить то высокое место, которое Цзи Сюань хранил в сердце Лу Тяня. Взрыв. В небе раздался еще один гигантский грохот. Пугающие энергетические ударные волны вырвались из глаз всех присутствующих. Две светящиеся фигуры внезапно ужаснулись, отступив в воздух на дюжину шагов, и каждый шаг, который они совершали, заставлял воздух внизу вздыматься и подрываться. Все мгновенно перевели взгляд на них. В воздухе из ослепительного блеска всплыли две фигуры. В этот момент обугленные пятна были разбросаны по всему телу лутеня, заключенному в белую кость. Ясно, что это были ранения, вызванные неистовой черной божественной молнией, пришедшей от Мучена во время их раннего противостояния. Для сравнения, Мучен оказался в лучшем состоянии. Черная молния окутывала его тело, в результате его тело стало таким же сильным и упругим, как металл. Хотя на его коже присутствовали белые царапины, все это нельзя было даже расценить, как урон, на таком тираническом телосложении Мучена. Предыдущее скрещивание рук, из-за которого человеческие скальпы становились онемевшими, неожиданно не привело к каким-либо значительным травмам для них обоих. Эта сцена удивила многих людей. Разве телосложение этих двух парней не слишком сильное? Довольно мощное телосложение. Молния текла по поверхности тела Мучена, когда он смотрел на лутеня в воздухе, его глаза сверкали тем же молниеносным сиянием. Каждый раз с начала великого турнира Духовной Академии, человек в его глазах, лутянь, мог быть просто самым сильным парнем, которого он когда-либо встречал. «По вашему мнению, вы верите, что уже получили преимущество», — сказал лутянь с усмешкой. В следующее мгновение холодное белое сияние охватило его тело, прежде чем обугленные сгустки быстро рассеялись. Белые кости вокруг его тела сияли в блеске, наполненном силой. Тем не менее, вы можете тренировать свое телосложение до такой степени, что превзойдете все мои ожидания. И мне очень жаль сообщать вам, что между вами и Цзисюанем все еще существует довольно большое несоответствие. С холодной усмешкой Лутянь вырвал слова насмешки. Несмотря на это, то, что, о чем он думал, отличалось от слов, которые он произнес. Это из-за того, что он знал, как тяжело было тренировать и изменять свое тело. Если бы не тот костный пруд, присутствующий в остатке костной секты, он, возможно, не смог бы развить свое божественное телосложение белых костей до такого уровня. Первоначально он предполагал, что на большом духовном академическом турнире не будет так много людей, которые были бы сопоставимы с ним. Однако, кто бы мог ожидать этого человека, Мучен сразился бы с тем, кто был не слабее его самого. Будучи способным быть высоко оцененным Цзисюанем, этот парень действительно обладает некоторыми способностями. Услышав это, Мучен слабо рассмеялся в ответ, а затем ответил голосом, который, казалось, сопровождался ревом грома. «Активируйте свое божественное телосложение белых костей до предела. В противном случае ваше высокомерие больше не будет продолжаться». Услышав это, на лице лутеня появилось леденящее выражение, когда он уставился на Мучена. Однако, увидев спокойные, его чрезвычайно умные черные зрачки, которые, казалось, не имели ни малейших следов ряби, по какой-то неизвестной причине он почувствовал холод в своем сердце. Этот холод заставил лютеня ненадолго замолчать. Медленно вытянув руки, его глаза холодно смотрели на Мучена, а затем он резко отвел взгляд. Когда его ручная печать изменилась, белые кости на поверхности его тела начали сиять, это было похоже на блеск сверкающих бриллиантов. Однако каждый мог почувствовать, что сила телосложения лутеня снова возросла. «Твой тон довольно высокомерен. Я уже совершенствовал свое божественное телосложение белых костей до такой степени, что превратил кость в нефрит. Когда я скрестил руки с Цзисюанем некоторое время назад, хотя в итоге я проиграл, он не смог сломать мое божественное телосложение. А сейчас, ты, увеличение силы, исходящее из его телосложения, заставляет холод в сердце лутеня быстро рассеиваться, в то время как его голос снова становится мрачным и зловещим. В черных зрачках Мучена засияла молния, и в них не было ни единого следа каких-либо эмоций. Медленно сжимая его руки, рев грома, похожий на рев яростного дракона, вырвался из его тела. Взрыв, грохот, грохот. Рев грома становился все громче, прежде чем разнесся по всему региону, подавляя даже ураганы, сеющие хаос в пустыне. Небеса начали тускнеть. Хруст. Из-за того, что перед ним развернулось это зрелище, лутянь слегка прищурился. В следующее мгновение, когда ледяной блеск вспыхнул в его глазах, ослепительное сияние вырвалось из его нефритового тела. Свист. Сродни нефритовому лучу света, его фигура пролетела за горизонт, бросаясь прямо на Мучена. Очевидно, он мог чувствовать некоторую угрозу от последнего. Таким образом, он не хотел, чтобы Мучен успешно использовал свою силу на полную мощность. Божественное телосложение белых костей, божественный кулак нефритовых костей. Лу Тянь издал громкий рев, прежде чем его фигура появилась прямо перед мучином. По-видимому, это произошло в одно мгновение, прежде чем сильно вырвался нефритовый кулак. Взрыв. Окружающее пространство начало колебаться, в то время как весь воздух в радиусе 100 метров разорвался на части. Гигантские трещины начали появляться в пустыне внизу, прежде чем быстро расширились. Ошеломленный шок и террор сразу же отразились в глазах бесчисленных людей. Они перевели взгляд на мучина и увидели, что черные молнии, которые безумно сверкали на поверхности его тела, быстро втянулись в его тело. Такая сцена выглядела так, как будто он был подавлен. Этого не может быть. Однако были некоторые люди, которые быстро смекнули, что что-то не так, потому что они видели, что когда эти молнии втягивались в тело мучина, на его руке внезапно появились узоры, похожие на молнии, прежде чем они быстро вырвались наружу. За короткое мгновение, половина тела мучина уже была покрыта молниями, сверкающими черным сиянием. Появился неприятный запах. В то время как светящиеся узоры молнии покрывали половину тела мучина, молния, наконец, вырвалась из его темно-черных глаз, выглядя так же, как пробуждение молниеносного дракона. Взрыв. Рука, покрытая черными молниеносными узорами, неизбежно атакуя, начала двигаться с медленной скоростью. Бум. В следующее мгновение кулак молнии и кулак нефритовой кости сильно врезались друг в друга. В момент столкновения Лу Тянь заметил слабые подергивания в углу рта мучина, а затем раздался безразличный голос, который заставил все его тело похолодеть. «Поскольку Цзи Сюань не может сломать твое божественное телосложение белых костей, я буду тем, кто сломает его». Глава 572. Большой урожай. Бум. В это мгновение яркая и сияющая молния, сопровождаемая удивительными раскатами грома, разразилась по всему горизонту. Подобно гигантским питонам, молнии дико дрожали вокруг, покрывая окружающее небо. Множество молний разлетелось под тусклым небом, вызывая ужасающее зрелище для всех вокруг. Фигура убита несчастным способом в пустыне внизу. В этот момент уши каждого были заполнены раскатами грома, и у некоторых несчастных людей начался потоп из их ушей. Очевидно, они были ранены ревом грома, раздающегося с небес. Ниже эпицентра столкновения пустыня рухнула, гигантские трещины простирались, как паутина, а песок стекал внутрь, как водопады. Уклонившись от молниеносного рева, все подняли головы, чтобы посмотреть на источник, откуда они вышли. Вокруг этого пространства появились признаки искривления и искажения, которые, казалось, образовали целую полосу пустого пространства, где воздух в радиусе 100 метров полностью разорвался на части. В пустом пространстве две фигуры все еще сохраняли свою позицию, их кулаки были направлены друг на друга, в то время как их замороженные тела казались статными. Страшные энергии, исходившие от двух людей, полностью рассеялись. Единственным присутствующим на них движением был легкий ветерок, дующий в их мантии, заставляя их слегка трепетать. Все звуки в регионе стали тихими, так как каждый пристально смотрел на двух присутствующих там фигур. Под пристальными взглядами всех окружающих слабая дрожь пронзила тело мученя, прежде чем молния, сверкнувшая в его черных зрачках, полностью исчезла. Спокойно глядя на Лу Тяня, стоящего прямо перед ним, он начал медленно отпускать сжатый кулак. Когда его палец слегка дрогнул, он осторожно щелкнул по слоям нефритовых костей, покрывающих поверхность тела последнего. Треск. Казалось, это был тихий щелчок, который не обладал никакой силой. Тем не менее, это вызвало удивление и шокированную реакцию окружающих. После минутного трескучего звука все глаза торопливо сжались, так как трещины внезапно начали распространяться с поверхности нефрита, как кости. Треск, треск. Минутные звуки росли по частоте. Когда их взгляды перевернулись, они увидели, что плотные трещины неожиданно тихо появились на ярком нефрите, как кости, окружающие тело Лу Тяня. На удивительных скоростях трещины вытягивались, полностью покрывая каждое пятно нефрита, как кости, за короткий промежуток в несколько вдохов. В этот момент Му Чен медленно опустил кулак. Когда он это сделал, на кончике пальца появились слабые следы крови. Измерив его с безразличным видом, он слегка похлопал его, чтобы очистить. Взрыв. Внезапно яркие нефритовые кости на поверхности тела Лу Тяня рассыпались на части. Когда нефритовые осколки кости вылетели наружу, поначалу замерзшее тело Лу Тяня, казалось, поразила молния, когда он резко выстрелил в ответ. Взрыв. Взрыв. Когда тело Лутеня вылетело, изо рта безумно текли сгустки крови. За короткий промежуток нескольких вдохов каждый мог почувствовать, как колебания духовной энергии, исходящие от первого, начали уменьшаться с удивительной скоростью. Плевок. Из него вырвался еще один глоток крови. Наконец, будучи не в состоянии терпеть дальше, Лутянь упал прямо с небес, прежде чем зарыться головой в песок внизу под испуганными и ошарашенными взглядами окружающих. Когда кровь упала на песок, когда он приземлился на поверхность пустыни, Лутянь дал чрезвычайно несчастное зрелище. Когда тело Лутеня глубоко врезалось в песок, опустошенный ветер снова превратился в гробовое молчание. Независимо от различных групп, которые собрались вокруг Лутянь, или групп, подобных Линчжоу, которые были окружены ими, в этот момент все они были в недоумении от слов. Подавляющее чувство, исходящее от Лутеня, было слишком тяжело для них. Поэтому, увидев, что этот человек, стоящий высоко в небе, рухнул с таким громким грохотом, потрясение в них было поистине огромным. Он выиграл. Счастье вспыхнуло на лицах Суйхуана и других, в то время как их напряженные сердца начали расслабляться. Заметив это, Лоли и Вэнь Цинсюань улыбнулись без особого выражения. Очевидно, что они не почувствовали особого удивления, когда Мучен смог победить Лутеня. Молния, сверкающая на поверхности тела Мучена, уже полностью исчезла. Сбившись, он приземлился на песке внизу, прежде чем показаться прямо чрезвычайно несчастным, выглядящим Лутянем. В этот момент последний был весь в крови, так как продолжал мучительно задыхаться от нехватки воздуха. Очевидно, что он получил тяжелые травмы в результате противостояния ранее. Когда кровь текла изо рта Лутеня, он смотрел прямо на глаза Мучена с широко открытыми глазами, полными невероятных чувств. Он – божественное телосложение белых костей, которое было неожиданно побеждено Мученом, используя силу своего тела. Это было то, что Цзи Сюань не смог их выполнить. «Похоже, ваше божественное телосложение белых костей не так сильно, как вы думали», – слабо произнес Мучен, глядя на Лутеня. Луи Тянь все еще оставался мрачным и злобным взглядом на Мучена. Открыв рот, чтобы расхохотаться, он заговорил: «Мучен, ты грозный. На этот раз я действительно допустил ошибку в суждении. Но что, если ты победишь меня? Даже вам будет трудно представить, насколько сейчас силен Цзи Сюань. Отношение к нему как к врагу будет самой печальной вещью, которую вы когда-либо испытывали в своей жизни. Никогда не забывай быть хорошим приспешником, даже в такое время».